Глава 19. Оставив взрослых ругаться, мы проскальзываем обратно в подсобку и плотно прикрываем за собой дверь. Комнату то и дело освещают пульсирующие вспышки фонаря на маяке. Пробираемся назад, все так же натыкаясь на различные предметы. Но на этот раз выходим через дверь, а не через окно, и дальше движемся пешком. Гейл ждет нас в укрытии неподалеку от маяка. У меня в голове без остановки вертятся слова Линвуда. «Великий шторм! Великий шторм!» Майлз дышит на озябшей ладони и прячет их поглубже в карманы. «Ты мне скажешь, куда мы идем?» — спрашивает он. «В школу. Доберемся отсюда за 5 минут. Хочу поискать еще кое-какую информацию». Дыхание вырывается у него изо рта облачком пара. «Школа. Вот чего мне так не хватало выходной. Мистер Маклауд уже ждет нас на ночной урок». «Ночные уроки только по будням». Но Майлз даже не улыбается в ответ. Видимо, он сейчас готов поверить во что угодно. «Шучу. Будем только ты, я и класс, полный древних дневников». «Хочешь найти дневники Линвуда? Записи о...» Он изображает пальцами кавычки. «Великом шторме». По спине пробегает холодок. Сама не знаю, почему на меня так действуют эти слова. Может быть, причина в том, что нам с Норой сказал об этом сам Линвуд? Или в том, что мы же и нашли старика? Или еще в чем-то? Не могу забыть выражение страха на его лице. Я киваю, делая вид, что меня все это ни капли не волнует. Скорее всего, ничего нового не обнаружится, но я хочу заглянуть в дневники до того, как в школу сбежится весь город. Не люблю секретов. Хотя храню собственные. Думаешь, они что-то скрывают? Ага. Ты можешь идти побыстрее? Не понимаю, что гонит меня вперед. Великий шторм обсуждают только шепотом. И это, если подумать, довольно странно. Обычно мы учим от корки до корки все, что касается истории острова. «Похоже на то», — соглашается Майлз. Я откидываю с лица взмокшие кудри. И пупы ведут себя, ну, очень подозрительно. Так что, вполне возможно, они что-то скрывают. Прошуршав галькой по каменистому берегу, пересекаем небольшой участок, где растут дубы и кипрей, и выходим на восточную оконечность острова. Прямо под нами лежит долина, нежно обнимающая здание школы со всех сторон. «Моя последняя школа была размером с городской квартал. 2000 учеников, 200 преподавателей и вооруженные полицейские, которые патрулировали коридоры. Сразу ясно, что это чисто американское заведение. А теперь я хожу в школу, где всего один класс». Мы начинаем спускаться в долину. Одной рукой Майлз сжимает мою ладонь, а другой накрывает ее сверху. Это получается у него настолько естественно, что я пугаюсь. «Тебе никогда не казалось, что Уэймут завис вне времени? Вас нет в настоящем, но и в прошлом вы не живете. У вас есть компьютеры и школа на один класс. Современное оружие в доме и козы для дойки на заднем дворе. Грунтовые дороги и дорогой стальной мост». Он с восхищением смотрит на меня. «Каково это — жить вне всех культурных традиций на планете?» Я обдумываю его вопрос, пробираясь сквозь высокую траву. Слышно, как где-то вдали хлопает дверь. Это стражи и триумвират покинули маяк. Надо спешить. Я перехожу на трусцу. «Одиноко, зато чувствуешь себя свободной. Большинство из этих традиций все равно дурацкие. И потом, жители Уэймута вовсе не отрезаны от внешнего мира. Нам доставляют книги и кино. Но при мысли, что мир даже не догадывается о том, что мы делаем, и вообще о нашем существовании, мне становится жутко. Когда приходит шторм, остров встречает его в одиночку. Мы как крошечный огонек против моря тьмы». «Даже представить страшно». Тоскливо вздыхает бегущий рядом Майлз. «А ты попробуй так жить», — мысленно отвечаю я. Мы подбегаем к школе. Навалившись на дверь, Я ровно один раз поворачиваю железные ручки против часовой стрелки. Щелкает, отпираясь замок. Мистер Маклауд понимает фразу «доступ к информации» буквально. Мы проходим за деревянную дверь. Я почти физически ощущаю, как триумвират дышит нам в затылок. Наверняка они тоже направляются в школу за дневниками Линвуда. Поэтому надо действовать очень быстро. Над школьными досками с правой стороны навешаны огромные книжные полки, сосновые, сильно потертые. Я подбегаю к ним. Это Уэймутский канон, собрание канонических книг, хранящих нашу историю, наше наследие. В него включены дневники всех, кто здесь когда-либо жил. Они содержат все знания, собранные нами о шторме. Ну, так я думала до сегодняшнего дня. Мне никогда не приходило в голову, что триумвират может скрывать какую-то информацию. От одного этого предположения перехватывает дыхание. История нашего острова зиждется на доверии. Во всяком случае, сейчас. Но ведь так было не всегда. Чему же тут удивляться? Я снимаю с полки один из дневников. До 70-х годов 20 века дневники разрешалось читать только уэймутским мужчинам. А они получали доступ лишь после того, как доставали свою железную плетку. Майлз через плечо оглядывается на дверь. «Мне надо знать, что это такое». Я нервно сдуваю пыль с обложек, пытаясь понять, нужны ли мне конкретно эти книги. Через несколько лет, наверное, придется узнать. Все изменилось после шторма 1971 года. Тогда погибло очень много мужчин в возрасте от 50 до 80 лет. Остались только молодые, ну и женщины с детьми. Не обращая внимания на вопли выживших мужчин, женщины ворвались в школу и прочитали канонические книги, после чего внесли изменения в некоторые законы. Теперь жители Уэймута женского пола тоже могут быть членами триумвирата. И то, что с тех пор смертей во время штормов стало гораздо меньше, вовсе не случайность. Я просматриваю корешки книг. Ничего. Ничего. Поразительно, насколько эффективнее идет борьба со злом, когда люди разных полов и возрастов сражаются вместе. Слушай, я не против беседы о роли литературы в борьбе за женскую независимость, но, может, нам ускориться? Не хочу, чтобы меня здесь застукали. Местные и так относятся ко мне с особой симпатией. Майлз шутит, но я все равно улавливаю в его голосе обиду. Не отвечая на шутку, я мужественно смотрю ему прямо в глаза. «Ты симпатичен мне, Майлз. И ты симпатичен острову. Разве не чувствуешь?» Он собирается что-то ответить, но я уже снова отворачиваюсь к полкам. Переплетенные в кожу дневники хранятся на самом верху между учебниками по истории Новой Шотландии и несколькими томами жуткой и мрачной поэзии минтусов. Подтащив стремянку, быстро взбираюсь по ней и осторожно выпрямляюсь, балансируя на верхней перекладине. На склоне уже звенят голоса. «Скорее! Они почти пришли!» Майлз придерживает стремянку. Я бросаю на него взгляд, но он, не отрываясь, рассматривает огромный гобелен, занимающий всю западную стену. На полотнище выткана сцена первого шторма. Волны, разбивающиеся о берег. Серые завитки тумана над морем ужаса. А по волнам несется верхом на бледном коне смерть в плаще с капюшоном. По нижнему краю гобелена вышиты годы штормов, а под ними — имена погибших. Поспешно отвожу взгляд от числа 2012. К горлу подступает ком, к глазам слезы. Имена под этим числом я знаю наизусть. «Когда я первый раз увидел эту штуку», — раздается из темноты напряженный голос Майлза, «то принял ее за странноватый образец народного творчества. Вот уж не знал, что смотрю на документ эпохи». Я торопливо перекидываю книги с одной стороны полки на другую. Во время шторма нужно продержаться всю ночь. Целую ночь. Или всего лишь ночь? Тебя послушать, так кажется, что это довольно просто. Нет, совсем нет. Не уверена, что смогу пережить это снова. Я захлопываю книгу, расстроенная, что не вижу искомого, дневников Линвуда. Их здесь нет. Но они должны быть, черт! Значит, дневники у него дома. Уже собираюсь слезать, как вдруг замечаю еще ряд штормовых дневников. Поспешно тянусь к ним и вдруг вспоминаю. Ты помнишь цифры, вырезанные на стволе дерева, под которым мы нашли Линвуда? 1, 6, 7, 8. Да. Майлз морщит лоб. Я думал, это какие-то измерения, которые он сделал с помощью своего прибора. Я тогда тоже так решила. Но, может быть, это не измерение. Меня вдруг охватывает волнение. Может, это годы? Обрадованно тянусь к дневнику за 1876 год. Хорошая идея. Даже если ошибочная, все равно стоит проверить. В тот момент, когда я снимаю дневник с полки, в окна ударяет свет фонариков. Стражи и триумвират уже совсем близко. «Мейбл, уходим!» — вскрикивает Майлз. Сунув дневник под куртку, я начинаю осторожно спускаться по перекладинам. Но на середине лестницы Майлз, не выдержав, подхватывает меня на руки. Мои кроссовки болтаются в нескольких сантиметрах от пола, а голова Майлза оказывается у меня под подбородком. Он поднимает лицо и взглядом спрашивает разрешения. А я взглядом отвечаю. «Да-да, пожалуйста». Его руки скользят вдоль моей спины. Я опускаюсь все ниже, пока, наконец, наши глаза не оказываются на одном уровне, а носы практически соприкасаются. Мне не хочется отодвигаться. Быть рядом с ним так естественно, как будто мы всю жизнь стремились навстречу друг другу. И все же надо идти. Ведь мир не замрет по моему велению. Я парю над землей. Образно и буквально. Потому что Майлз держит меня на руках. Его глаза — как большие коричневые каштаны. Наши лица сближаются еще сильнее во мраке классной комнаты. Но тут прямо за дверью раздаются громкие голоса, и мы резко отстраняемся. Мне становится страшно. Стражи не должны нас обнаружить. Майлз отпускает руки, и я возвращаюсь физически и духовно на грешную землю. «Куда бежать?» — с отчаянием спрашивает он. «Здесь есть запасной выход, пошли!» — шепчу я. Скрипит входная дверь, но мы уже спрятались, присев за столом мистера Маклауда. Слышен голос Алистера. «Дневники Линвуда должны быть здесь!» Я быстро ползу к выходу. Майлз не отстает. Но у самой двери замираю. Взрослые наверняка услышат, как она откроется. А значит, надо улепетывать со всех ног. Раз, два, три. Я распахиваю дверь, и мы выкатываемся в ночь и мчимся все дальше от школы. Несемся тенями, взбудораженные друг другом и адреналином, который разливается огнем по венам. Когда Майлз наконец останавливает машину перед моим домом, уже очень поздно. «Беги скорее». Тебя наверняка ждут. Понятно, о чем он. Сквозь пыльное ветровое стекло я вижу Гали, которая сидит на ступеньках, обхватив колени руками. Ее фигурка четко очерчена светом горящей на веранде лампы. Гали насмешливо машет Майлзу рукой, но он не обращает на нее внимания. «Знаю, моя сестра — это что-то», — отвечаю я. Майлз вдруг неловко отодвигается от меня, и настроение в машине мгновенно меняется. Пропадает ощущение тепла и веселья, которое он излучал во время нашей последней поездки. Потянувшись, Майлз открывает мне дверь. «Ну что, наверное, еще увидимся? Может, в классе на перемене?» Его голос кажется холодным и далеким, и я не понимаю, почему. Ведь всего минуту назад мы обнимались так, что сыпались искры. Что я сделала неправильно? Или Галине так посмотрела? Я озадачена, растеряна, обижена. Перед глазами все расплывается от слез. Ты серьезно? Наверное, еще увидимся? А как же дневники? Как? Я не договариваю, но все и так понятно. А как же то, что произошло между нами? Майлз натужно улыбается, и я вдруг снова вижу того сдержанного, закрытого парня, которым он был во время нашей первой встречи в школе. Да он способен меняться по щелчку. Это пугает меня и приводит в недоумение. Ну, мы же не нашли дневники, так что... Майлз смотрит прямо перед собой и говорит, как автомат, но я вижу, что у него дрожат пальцы. Кажется, он тоже испугался. В чем дело? Что с тобой? Ты не меньше меня хотел знать правду, которую скрывает триумвират. А теперь говоришь, еще увидимся? Внутри у меня вскипают тревога и гнев. В памяти невольно всплывают моменты, предшествовавшие уроку вождения. Прогулки по лесу, заботе о ранах и хохоту до боли в ребрах. Я вспоминаю день, когда Майлз только появился в школе, разговор у огня на вечеринке. Его попытку выведать у странной девочки с острова ответы на свои вопросы. Мой голос дрожит, хотя я пытаюсь скрыть обиду. Ты просто не хочешь общаться с Беври, вот и все. Майлз резко поворачивает голову в мою сторону. Мейбл, ты тут ни при чем. Врешь. Просто я даже не понимаю, зачем я здесь. Особенно после этой ночи. Извини, но на меня сразу навалилось слишком много всего. Пока я переваривал информацию про шторм, прибавился еще и великий шторм. И каким образом во все это безумие замешалось мое имя и... Он смотрит на меня. Я чувствую, как вокруг него растет стена. Просто физически ощущаю, как она сминает все мои надежды насчет меня и Майлза. Насчет всего. Он вдруг становится таким же, как все на этом острове. Неособенным Майлзом, с ясным насмешливым взглядом, который пробуждает во мне мечту о свободе. Мне пора. Его слова падают в тишину, разделившую нас точно пропасть. Я смотрю на него долгим взглядом, не веря, что это тот самый парень, который так жадно вглядывался в мои глаза в темноте класса. Майлз изо всех сил стискивает руль и прижимается к нему лбом. «Пожалуйста, Мейбл, ты не даешь мне уехать». Он даже не поворачивается ко мне. Я выскакиваю из машины и с такой силой хлопаю дверцей, что удар наверняка отдается ему в зубы. Проследив за тем, как я поднимаюсь по ступеням, Майлз рассерженно вжимает педаль в пол. Гали встает мне навстречу. «И вот из-за этого парня ты сходишь с ума? Из-за него?» — изумленно спрашивает она. «Гали, отстань! Я не в настроении!» Торопливо прохожу мимо. Только бы она не заметила обиду и растерянность на моем лице. Гали следует за мной, и мы вместе отправляемся на кухню. «Ну, как прошла ночь?» В ее голосе столько яда, что укус стал бы смертельным. У меня тянет живот. Что же случилось? Как вышло, что лучший день в моей жизни вдруг превратился в худший? Я пытаюсь сделать вид, что ничего не произошло. Мы с Майлзом прокрались в маяк и подслушали, как триумвират обсуждал ситуацию с Линвудом. Они ищут его дневники. Я торопливо перевожу разговор на другую тему, подальше от Майлза. «Чай будешь?» «Ага, со вкусом меда. Гали улыбается. «Уже хорошо. Мы больше не на ножах. Я облегченно выдыхаю. Мне сейчас так нужен друг». «Там были и стражи, и триумвират?» Сестра, изучающая, сверлит меня взглядом зеленых глаз. «Угу». «Одним словом, мы с Майлзом рванули в школу, чтобы забрать дневники Линвуда из канона раньше триумвирата. И знаешь что? Их там нет». Я снимаю кружку с крючка над раковиной. «Точно. Тайна становится еще таинственнее. И остается только одно место, где их еще можно поискать». «Да, но если ты пойдешь к попам, не обойтись без встречи с Корделией и Эриком». Мы издаем дружный стон. Я словно смотрю на себя со стороны. Внешне держусь, как ни в чем не бывало. А внутри готова рыдать из-за Майлза. Какого черта? Компании не так, чтобы по вкусу общение с самыми неприятными людьми на острове. Я ставлю чайник на плиту, стараясь сдержать предательскую дрожь в голосе. Корделия и Эрик с детства были злыми и даже жестокими, будто мстили за недостаток любви, которую не получали от родителей. Красивых, талантливых и эгоистичных. Хотя семеро старших братьев и сестер всегда окружали младших заботой и нежностью. Наверное, я могла бы их пожалеть, если бы они не были такими подлыми. Корделия когда-то дружила с Гали, но давно перестала приходить к нам. В ее четко выстроенном мире нет места странностям, спутавшим жизнь моей сестры. Корделия оставила Гали в прошлом. И каждый раз при встрече с ней мне хочется ударить ее по лицу. От чая в кружке поднимаются завитки пара. Сбоку ко мне привалилась сестра. В ночи за окном стрекочут кузнечики. Идеально. Но Гали быстро нарушает идиллию. «Можно мне кое о чем спросить? Почему тебя это так волнует? Я понимаю, что ты сильно переживала, когда вы обнаружили Линвуда в осином лесу, но, может быть, взрослые сами во всем разберутся?» Как ей объяснить, что, едва увидев Линвуда, я сразу ощутила присутствие каких-то иных сил? Майлз вызывает во мне странные чувства. Я невольно задаюсь вопросом, не связано ли это с тем, что происходит на острове. Жизнь стала похожа на бесконечный лабиринт, и я брожу по нему без карты. Ну, во-первых, некоторые взрослые во время встречи обвинили Майлза не в смерти Линвуда, но в том, что его появление нарушило порядок вещей на Уэймуте. Они не хотят, чтобы он здесь был. «А что, если они правы?» — спрашивает сестра. Я бросаю на нее гневный взгляд. «Прекрати! Гали! Просто не надо! У меня сейчас нет на это сил!» Зачем я вообще заговорила о нем при сестре? Теперь приходится оправдываться. До его появления я была как замороженная, просто выполняла то, что полагается. Убедила себя, что мне нельзя радоваться жизни из-за своей семьи, но я больше не могу сдерживаться. И зачем ты вмешиваешься? Это не имеет никакого отношения к тебе. Я снова вспоминаю, как Майлз прижимается лбом к рулю. «Что случилось?» — Гали вздыхает. «Мейбл, меня тревожит то, что желание быть с ним мешает тебе трезво мыслить. И потом, что в нем есть такого, чего не хватает мне? Нас и так мало друг у друга. Ты, я и Джефф. Ну, еще немного мамы. Только мы имеем значение. Я не пытаюсь заменить тебя им, Гали», — качаю головой я. «Просто освобождаю немного места для еще одного человека. И потом, не целоваться же мне с тобой». Гали изображает, что ее тошнит, потом направляется к лестнице. «Ну, теперь ты дома и в безопасности. Значит, я могу спокойно спать. Не забудь запереть дверь. Сочувствую, что ты не нашла то, что искала». Я наблюдаю за тем, как она поднимается по лестнице, потом слышу, как у нее хлопает дверь. Теперь я одна на темной кухне. Над столом поднимается пар от моей кружки. «Ты в порядке?» Я так и подскакиваю от неожиданности. В дверях стоит Джефф. Слабая подсветка холодильника бросает на его лицо голубые отблески. «Извини, не хотел тебя напугать. Мне показалось, что я слышу голос, вот и решил проверить. Когда ты вернулась домой?» «В смысле?» Я напускаю на себя невинный вид. Его дружеский тон сразу меняется на недоверчивый и раздраженный. «Я знаю, что ты была не дома и с Майлзом. Видел, как его машина только что покинула нашу подъездную дорожку. Что за куча металлолома? Там хоть ремни безопасности есть? Ладно, забудь. Даже не хочу знать». Джефф пристально смотрит на меня поверх очков, съехавших на кончик носа. «Только не надо путать меня с недоверчивым водителем. И было бы довольно неосмотрительно думать так об Алистере. Мы прекрасно знаем, что происходит. Это ясно, как чертов день. И хотя я действительно очень рад, что ты подружилась с Майлзом, вам обоим пока лучше не демонстрировать свои отношения. Тем более так быстро». У меня вспыхивают щеки. Мы только познакомились, и это никак нельзя назвать отношениями. Во всяком случае, пока. Я вспоминаю, как Майлз отвел глаза, когда довез меня до дома. Вспоминаю его холод и отстраненность. Может быть, именно в этот момент он наконец все понял. Я просто странная Мейбл из большого дома на холме. А может, вообще ничего не было? Я все придумала, нафантазировала, что новенький мальчик не сводит с меня глаз. О чем ты говоришь? Есть какая-то причина, по которой мы не должны показывать окружающим, что нравимся друг другу? Джефф украдкой бросает на меня взгляд. Отношения с Майлзом могут привести к обсуждению определенных тем. А Бэври не хотят, чтобы эти темы обсуждал весь остров. Какие, например? Ну, думаю, ты знаешь, что нам не нужны разговоры про Гали. Это может ранить. Осторожно, отвечает Джефф. Знаешь, неважно. Уже поздно. Иди-ка спать. Мне не нравится, что ты торчишь тут в темноте. Он смотрит в окно. «И будь осторожна. Последнее время Уэймут неспокоен. Это висит в воздухе». У меня по спине пробегает холодок. Джеффу не свойственно преувеличивать. Я встаю, чтобы уйти, и он ласково кладет руку мне на плечо. «Я мечтаю, чтобы ты была счастлива, Мейбл. Надеюсь, ты и сама это знаешь. Это мое величайшее желание». Я рад, что с появлением Майлза ты ожила. Тут Джефф становится похож на гордого папочку, и у меня мучительно сжимается сердце. Не хочется говорить ему, что, возможно, ничего из этого не выйдет. Кстати, ты в школе ничего не нашла? Я холодею и медленно поворачиваюсь на ступеньки, ощущая под курткой дневник за 1876 год. «Я же предупредил!» Джефф выключает свет. «Не надо путать меня с доверчивыми родителями!» Сестра Мари-Роз Пелетье. Апрель 1908 года. Молитва против проклятых. Благодатная Мария, Пречистая Матерь Божия, радуйся! Благослови проклятые берега наши! Излей милость свою на песок, следами проклятых оскверненной. Хвалу тебе поем за железо, соль и бумагу. То, из чего сотворены врата, хлеб и истории наши, премудростью твоею да обернуться могучими дарами. Пресвятая Мать, огради и сохрани нас. Железом в моей руке, солью в моем сосуде, бумагой в моей книге. Молитвою твоею будут стоять 11 домов наших, на дарах Божиих, рожденных в недрах земных, морских и древесных, на железе, на соли, на бумаге. Примечание Рида Маклауда. Сестра Мари-Роз Пелетье, героиня местной легенды. Она первая письменно высказала предположение о защитных свойствах железа, соли и бумаги против мертвых. Некоторые полагают, что, возможно, именно она и открыла эти свойства.